Романом Плучиком и американским предпринимателем Марком Бондом. Он хотел, чтобы с ним поехала Шура, но она сказала, что не может разорваться. Но выяснилось, что Марк Бонд неплохо говорит по-русски, и семья Полищук на короткое время распалась. От частного аэродрома до озера летели 20 минут. Рядом с озером, на его берегу, стоял охотничий дом, и чуть подальше была крохотная посадочная площадка. Место было живописное, но ничто не напоминало Америку, такие же лиственницы и осины, как и по всей Сибири. Походив по округе и полюбовавшись озером, Рон-де-Толли пригласил желающих сходить в сауну. За обедом Рон-де-Толли поднялся, произнес спич и торжественно вручил Николаю сертификат годности полетов над территорией Соединенных Штатов. «Сейчас, когда рушится железный занавес, мы, как самые близкие соседи, могли бы быть полезными друг другу», — переводила Романова. «Надо использовать ваше географическое положение. Через вас проходит самая короткая прямая из Северной Америки в страны Юго-Восточной Азии. На 5 часов мы сокращаем время полета. Это и экономия топлива, средств, времени доставки пассажиров и груза. Мы могли бы стать участниками совместного проекта с условным названием «Северный воздушный мост», который, кстати, начинали ваши знаменитые пилоты Чкалов, Громов и другие. Ваше географическое положение уникально, у вас под боком Байкал. Мы бы могли помочь построить там современный аэропорт, гостиницу, всю инфраструктуру. Но нужно согласие местных властей. Кроме того, мы готовы помочь вам приобрести самолеты компании «Боинг» по лизингу». «У нас свои самолеты есть», — сказал Поротов. «Я встречался с вашим коллегой Плучиком, он учится в школе менеджмента. Он говорит, что Россия может и хочет летать на американских самолетах. Они сегодня встречаются с Марком Бондом, будут прорабатывать и эти вопросы», — сказала Романова. Услышав фамилию Бонда, Рон-де-Толли сделал удивленное лицо и, медленно подбирая слова, что-то начал говорить Романовой. Та слушала и изредка качала головой. Он сказал, что Бонд еще ничем не зарекомендовал себя, и к таким людям надо относиться осторожно, — сказала Шура. Он вроде как бы предупреждает, а мне кажется, это борьба с конкурентом. Николаю запомнилось, что, в отличие от других встреч, гуляли на том озере вполне по-русски. Парились в сауне, прыгали в холодную воду и снова бежали в парную. Гордеев принес из кабины самолета аккордеон и начали петь вперемешку русские и американские песни. А после русской водки и байкальского омуля, когда Гордеев запел «Дунайские волны», по суровому, будто вытесанному топором лицу Рона-де-Толли пробежала скупая славянская слеза, и он, обняв Петра Яковлевича, сказал, что обязательно организует гастроли русского летчика-виртуоза Гордея по Америке. «Не поеду я к вам, мистер де-Толли», — махнув рукой, сказал Гордеев. «Лучше вы приезжайте к нам на Байкал. Вот там попоем по-настоящему». Уже на обратном пути, подсев к Николаю, Гордеев начал делиться своими новыми впечатлениями об Америке. «Мы для них вроде этих еще непуганных туземцев. Я опоздал на завтрак, решил зайти в местный ресторанчик. Заказал кофе и блинчики. С меня $24 слупили. Вот так-то. Зато видеоаппаратуру можно купить по дешевке. У нас за видак видеосалонщики «Жигули» отдают. Кстати, Полищуки уже взяли. В Номе наши рубли американцы меняют 1:3, а потом летят в Магадан и там скупают финские шерстяные костюмы «Вилмарк». У нас они чуть дороже 200 рублей, а у них тянут на $1000. Здесь обыкновенная хлопчатобумажная блузка стоит $30, а у нас такую можно купить за 5. Так что альтруистов в Америке нет, они практичные люди, а по-нашему — барыги».